Глава 15. Андрей уложил меня на свою постель, и мужчины без промедления начали меня быстро раздевать, словно торопясь и переживая, что я опять попытаюсь сбежать. Даже немного смешно стало, будто без одежды я не сбегу. А уж после начали раздеваться сами. И тут я увидела небольшой пакет в руках Алексея, который он положил на тумбочку. «А что это?» — спросила я, при этом прикрывшись покрывалом. Своего тела я, мягко говоря, очень сильно стеснялась. «Мы заказали массажное масло, презервативы и смазку», — ответил блондин и не без иронии добавил. «Ты испугалась курьера». Я смущенно потупилась и пробормотала. «Надо было меня предупредить». «Мы не думали, что ты так отреагируешь», — ответил Андрей, который первый успел скинуть с себя всю одежду и начал стягивать с меня одеяло. «Кать, покажи нам себя. Ты такая красивая». «Я не красивая. Я толстая. Не надо мне врать», — ответила я, не отдавая одеяло, вцепившись в него, как в спасательный круг. «Ты шикарная, красивая женщина», — ответил Андрей, перестав тянуть одеяло на себя, и добавил. «У нас появилась идея. Как насчет массажа?» «Чего?» – нахмурилась я и услышала, как Алексей дает команду колонке включить расслабляющую, спокойную музыку, а заодно и приглушить свет до интимного. «Массаж», – сказал блондин, повернувшись. В его руках уже был большой флакон с массажным маслом. «Ты слишком сильно напряжена, поэтому будет лучше, если мы тебя расслабим. Давай, ложись на живот, и мы в четыре руки тебя помнем». «И да. Массаж мы делать умеем», — добавил Андрей, видимо, заметив мой недоверчивый взгляд. «И зачем вам учиться делать массаж?» — спросила я, хотя сама уже поворачивалась под одеялом на живот. «У нас мама была массажисткой нашего отца, личной», — хмыкнул Андрей, заставив меня буквально подавиться воздухом. «Она и научила нас делать массаж», — добавил Алексей. Кстати, именно так они и познакомились. Это был уже Андрей, который не стал, слава Ктулху, полностью снимать с меня одеяло и оставил его кусок только на попе, открыв спину и ноги. Затем меня перетащили на середину кровати. К слову, она была довольно приличной по размерам. Андрей сел сбоку, у спины, а Алексей в ногах. Полили меня массажным маслом и начали очень нежно массировать. При этом Андрей продолжил свой рассказ. «Наш отец был уже не молод, когда познакомился с мамой. У него были серьезные проблемы со спиной. Он занимался спортом профессионально еще по молодости. И ему даже пришлось сделать несколько операций. Мама занималась восстановлением отца после операции. Поэтому поселилась у него в доме, так как восстановление длилось целый год. У них все и завертелось. В итоге мама забеременела, и отец на ней сразу женился». «Удивительно», — протянула я немного заторможенно, пытаясь осознать то, что рассказали парни. Почему-то очень сложно было сопоставить ту холеную, красивую женщину с простой массажисткой. Казалось, будто она родилась уже с золотой ложкой во рту. Ее манеры, ее спокойный, уверенный взгляд. А она была из практически таких же, как и я. «Да. У меня в голове это не укладывалось. Мне, к слову, предлагали курсы массажисток, когда я еще не встречалась со своим будущим мужем. Я даже хотела походить, но мне не понравилось то, как выглядел тот самый массажный салон, в котором пришлось бы отрабатывать потом еще целых 5 лет, ведь курсы были условно бесплатными, а салон выглядел так, будто он предоставлял услуги интимного характера. Остановиться проституткой мне совершенно не хотелось. Тогда я еще была слишком романтичной и верила в то, что смогу встретить своего принца, и будем мы жить вместе долго и счастливо. Вообще, моя мечта сбылась, но, как оказалось, ненадолго. Все эти мысли пронеслись в моей голове буквально за несколько мгновений». «Так родились мы оба», — продолжил Алексей. «Отец не успел дожить до нашего совершеннолетия. Он скончался от сердечного приступа, когда нам было всего по 14, — добавил брюнет. «Сочувствую вам», — ответила я заторможенно, «потому что массаж начал сбивать меня немного с мыслей». «Не стоит», — ответил Андрей. «У нас с отцом были не самые лучшие отношения», — добавил Алексей. «Печально», — пробормотала я, уже вообще куда-то улетая, потому что мужские руки заставляли меня стискивать зубы, лишь бы не начать постановать от... Нет, не удовольствия, а легкой боли. «Мы не слишком сильно переживаем по этому поводу», — сказал блондин. Нашел какую-то довольно болезненную точку на моем теле и принялся ее разминать. На массаже я ходила и понимала, что иногда надо потерпеть, зато все мышцы будут размяты. Вот и сейчас мужчины, видимо, решили мне сделать что-то вроде спортивного массажа, хотя я ожидала, что он будет более расслабляющим. Мама решила, что нам в жизни все пригодится, и заставила нас сходить на курсы массажистов, продолжил рассказывать Алексей. Сначала мы не хотели, но она нашла хороший аргумент, сказав, что так легче всего соблазнять девушек, дополнил рассказ Андрей. А я подумала, какая у них продуманная мама. К тому же, нашими учебными пособиями были девушки в массажном салоне. Это был Алексей. И это был незабываемый и очень бесценный опыт, хмыкнул Андрей. А до меня дошло, что это были за девушки и чему еще они научили братьев Таисовых. Но как пришло, так и ушло. Под умелыми руками двух моих собственных массажистов. Ощущение сложилось такое, будто они решили пересчитать все мои кости и размять каждую мышцу по отдельности. Поэтому на размышления о чем-либо не осталось сил. Сама не поняла, как жесткие прикосновения медленно перешли в более плавные. Я начала постановать не от легкой боли, а от нарастающего возбуждения, которое медленно, но верно усиливалось. И вот я уже сама от себя не ожидая, словно скинула слой брони, которую когда-то успела на себя надеть. А умелые братья добрались почти до моего нутра и сделали это совершенно незаметно для меня. Сначала это были поступки, которыми они меня восхитили, а теперь уже пошли в ход руки. Все это мой мозг отметил буквально походя, потому что тело уже полностью оказалось под контролем сильных мужских рук. Даже та моя параноидальная часть, которая подозревала мужчин в каком-то подвохе, полностью замолчала, не желая отсвечивать. И хорошо, потому что я, кажется, никогда в жизни так не расслаблялась, как под этими руками, которые уже когда-то успели убрать простыню и массировали не только ноги и спину, но и попу, при этом раздвинув мои ноги и умудрившись подсунуть под ягодицы подушку, чтобы они чуть приподнялись. И все это было сделано так слаженно и естественно, что мое тело нисколько не воспротивилось, а наоборот, даже обрадовалось тому, что происходит. Чьи-то теплые и мягкие губы начали целовать мою спину, медленно спускаясь вдоль позвоночника. А те, что массировали шейно-воротниковую зону, тоже начали выписывать на коже узоры из поцелуев. И все это под расслабляющую спокойную музыку. Мужские сильные руки оказались между моих ног и массировали внутреннюю сторону бедер, при этом иногда едва задевая вдруг ставшую особенно чувствительной промежность. Я, затаив дыхание, ждала. С каждым разом руки оказывались все ближе и ближе, как и губы, которые целовали уже не поясницу, а ягодицы. Другие руки тем временем массировали плечи и спину, отвлекая от непотребства, творившегося внизу. Мир сузился до четырех рук и моего сверхчувствительного тела. Казалось, будто мужчины умудрялись задевать все самые приятные места. Я даже не представляла раньше, что легкие касания основания позвоночника могут настолько сильно уносить мозг в неведомые дали, вызывая какие-то глубинные генетические воспоминания о том, что мы, люди, тоже животные. И когда руки раздвинули мои ягодицы, а язык прошелся от самого верха до промежности, меня выгнуло дугой от яркой вспышки, пронзившей все тело. «Боже, я что, кончила?» просипела я спустя несколько мгновений. «Ты очень чувствительная», — прошептал мне в ухо Алексей. «Но мы еще не закончили, а только начали. Поэтому не расслабляйся, котенок». И не успела я осмыслить его слова, как язык вновь прошелся по всем моим чувствительным складочкам, до самого ануса и обратно. Я дернулась и хотела прикрыться, но меня удержали 4 сильные руки, а наглый язык Андрея уже начал действовать более интенсивно, тогда как Алексей прошептался смешком. «Кать, ты от нас не убежишь, все, поймали, так что не дергайся и получай удовольствие». А затем он просто поднял мою голову, собрал волосы в кулак и поцеловал прямо в губы. Так властно и немного грубо, что я забыла обо всем на свете. И о том, что их двое. И о том, что я старше. И о том, что некрасивая и толстая. И о том, что вообще-то работаю у них прислугой. И о том, что только что испытала оргазм от одного прикосновения. Ну ладно, ни одного, но все же. Так быстро я в своей жизни еще ни разу не кончала. Или это было не быстро? Мысли путались, потому что оба брата буквально зацеловали меня со всех сторон, и оба не отпускали мои губы, и верхние, и нижние. А я плавилась от нереального возбуждения. Когда я оказалась на спине, одному Ктулху известно. Я даже не поняла, как меня перевернули, и Алексей уже завладел моими сосками. Зарываясь в мою грудь, вдыхая ее запах и наслаждаюсь ею так, будто я невероятно вкусно и приятно пахну, и он кайфует от каждого прикосновения. В это время второй на мгновение куда-то отвлекся, и я услышала звук разрыва упаковки презерватива. И пока Алексей продолжал ласкать мою грудь, мять ее и посасывать соски, второй брат уже закинул мои ноги себе на плечи, аккуратно поднес член к набухшим складочкам и медленно начал его вводить. Я охнула, не в силах пережить этот знаменательный момент. «Какая ты узкая», — прошипел мужчина, продолжая входить. «Давно секса не было», — пролепетала я, но мой рот тут же был заткнут еще более агрессивным поцелуем второго брата, который даже не давал мне посмотреть на первого. Он будто заслонял его от меня, хотя именно его член был внутри моей невероятно чувствительной вагины. При этом глаза блондина сверкали так, будто он хотел меня сожрать как минимум, и был очень зол. Второй брат начал медленно входить и выходить, заставляя меня сдавленно всхлипывать от невероятных ощущений. Каждая клеточка моей вагины после пережитого оргазма стала такой чувствительной, что я ощущала мужской член так, как никогда в своей жизни. И чем громче я всхлипывала, тем яростнее становились поцелуи и укусы блондина. Но при этом они еще сильнее возбуждали меня. А я потянулась к его члену, понимая, что хочу сделать и блондину хорошо. Алексей понял мои желания без слов. Сам быстро стянул свои домашние штаны, из которых его член буквально выпрыгнул и подался чуть ближе к моему лицу. Я обхватила ствол рукой, несколько раз сжала, работала кулаком, смотря мужчине в глаза, ловя его возбуждение, и потянула на себя. Блондин, как завороженный, смотрел на это и не сопротивлялся, но в то же время никак не пытался мне помогать. Андрей в этот момент замер и не двигался, пристально наблюдая за нами. А я медленно облизнула головку и поместила ее между губ. Кинула один взгляд на брюнета, игриво подбегнула ему, заставив улыбнуться в ответ, а затем вернулась к его брату. Языком подразнила уретру, а затем ввела член чуть глубже, отчего мужчина прикрыл глаза и с шумом выдохнул воздух сквозь зубы. Обхватив мужские яйца, я с силой их сжала и услышала благодарный мужской стон. И это был такой сигнал и понимание для меня, что я нахожусь на правильном пути. Поэтому я взяла головку его члена глубже. Благо, умела это делать без рвотного рефлекса. И постаралась показать все свое мастерство, которое я когда-то приобрела специально для мужа. И когда-то действительно радовала его. Но он решил, что я ему противна. а этим мужчинам нет. Значит, буду показывать его им. Андрей какое-то время наблюдал за нами, а затем и сам начал двигаться, заставляя меня буквально погружаться в нечто вроде транса. Я и ртом сама работала, и при этом получала колоссальное удовольствие. В какой-то момент я настолько сильно возбудилась, что потеряла темп, и Алексей, обхватив мой затылок рукой, начал двигаться сам, сначала медленно и немного неуверенно, проверяя, смогу ли я заглотить его член слишком глубоко. Но поняв, что у меня прекрасно все получается, входил все быстрее и быстрее, а мне оставалось лишь расслабить челюсти. Мой мир погрузился в сладострастные стоны, всхлипы и толчки. Мозг полностью отключился, и сейчас мной правила лишь похоть. Жаркая, всепоглощающая, разнузданная. Я отдавалась мужчинам с такой страстью и на грани отчаяния, стараясь полностью отрешиться от всего мира. И это было одновременно и ужасно, и прекрасно, потому что в глубине души я понимала, что все это, скорее всего, ненадолго, и надо успевать ловить момент. Кто бы мог подумать, что я настолько изголодаюсь по сексу, что буду вот так себя сейчас вести. Секс мне всегда нравился, как только я распробовала его с мужем. Но сейчас это было что-то за гранью добра и зла. Мужчины в какой-то момент решили поменяться. Меня поставили на четвереньки. И вот я уже пробую член брюнета, а в меня входит с легкостью член его брата. Я почти кричу, извиваюсь, но продолжаю наслаждаться собственной порочностью и свободой. Словно пытаюсь заглушить эту дыру, образовавшуюся после расставания с Никитой. Мне хотелось больше, еще и еще. Этот секс для меня был словно глоток воды в пустыне. Я никак не могла напиться. И братья Таисовы давали мне еще и еще. Мы решили еще поменять несколько поз. Руководил всем Алексей. Сухо отдавал команды мне и своему брату, который беспрекословно ему подчинялся. И вот я ощутила, как член уже погружается в мою другую, более узкую дырочку, предварительно разработанную пальцами и обильно смазанную большим количеством смазки. Это было очень медленное проникновение, но я уже была настолько расслабленной, что сама подалась назад, желая, чтобы мужчина поскорее заполнил меня полностью. За чистоту я не переживала, ибо подготовилась еще днем, предполагая подобный секс, но все равно не думала, что буду настолько остро воспринимать его, буквально каждый миллиметр. И Андрей задвигался чуть быстрее, постепенно увеличивая амплитуду и скорость. Но не прошло и минуту, как меня выгнуло дугой с такой силой, что мозг рассыпался на мириады ослепительных звезд. И хорошо, что в этот момент брюнет не стал останавливаться, а лишь ускорил свои толчки, заставляя меня испытать нечто вроде множественного оргазма, тогда как его брат таранил мое горло своим членом, держа за волосы. Они излились в меня одновременно, умудряясь этим продолжить мой, казалось бы, уже пошедший на спад оргазм. А затем мы все трое упали на постель. Я приходила в себя, а мужчины уже вновь были в строю. Вот что значит молодой организм. Они, кажется, вообще не устали и вновь начали гладить руками меня. Только мне требовался перерыв. «Вы решили затрахать меня до смерти?» Вяло усмехнулась я. «Котенок, мы же только-только начали», — прошептал мне в ухо блондин, при этом начав целовать мою шею. «Мне 35. Я уже старенькая. Давайте немного передохнем», — хихикнула я, потому что стало щекотно. «Какая ты старенькая! Что за чушь?» — недовольно пробормотал брюнет. «Надо бы тебя потренировать и сделать более выносливой». «Ого! Какие долгоиграющие планы!» Почему-то развеселилась я. «У нас на тебя огромные планы», — ответил Андрей, пристав на локте и посмотрев внимательно и слишком ответственно мне в глаза. И я серьезно, без шуток. «Ой, перестань, Андрюш!» — улыбнулась я, не желая поддаваться на такие провокации и вообще о чем-то серьезно думать, а затем и вовсе смачно зевнула. Я не хочу об этом говорить сейчас. Так что давайте спать. Или я к себе пойду. Мне даже лень было идти мыться. Хотя мы же презервативами пользовались, и никаких жидкостей отмывать не надо было, кроме смазки. Но смазка и до завтра может подождать. Нет, никаких к себе, — грозно ответил блондин. Спи, мы тогда тоже поспим. Но утром не отделаешься. Хорошо, — пробормотала я, и морфей полностью поглотил мой разум. И так сладко мне спалось, что когда меня начали будить не менее сладкие поцелуи, то лишь улыбнулась и поддалась, начав отвечать.